и мексиканская пара ринулись в ярко освещенную дверь. «Если хочешь припарковаться, найдешь место на Рю-дю-Сирк», — посоветовал ему портье. Жан-Марк поблагодарил его и снова сел за руль. Улица Дю-Сирк была приспособлена для стоянки машин. Группа шоферов болтала перед чьим-то Роллс-Ройсом. Он включил свет в своем «Пежо» и достал из кармана несколько размноженных листков с лекциями по гражданскому праву. Экзамен через 2 недели. Подготовлен к нему он был плохо. Целые куски программы, особенно по коммерческому праву и по международному общественному, оставались для него белым пятном. Впрочем, он уже не мог учиться, как раньше. Ссора с отцом выбила его из колеи. Вся конструкция, которая поддерживала его равновесие, развалилась единым махом. Привыкший жить самостоятельно, зная, что у него всегда есть возможность вернуться в лоно семьи, теперь, когда перспективы на возвращение исчезли, не мог больше без нее обходиться. Жан-Марк снял фуражку и положил ее рядом с собой на сиденье. Внутри золотыми буквами была вытеснена марка крупного магазина. Кожаная лента залоснилась от длительного пользования. Сколько человек переносило до него эту синюю фуражку? Теперь она лежала здесь, перевернутая подкладкой вверх, как шапка нищего. Если бы Валерия видела его. Он, разумеется, признался ей, что устроился работать шофером. Сначала она нашла это забавным. Затем эта идея растрогала и взволновала ее. По обоюдной договоренности они ездили во втором классе метро, прогуливались пешком, вместо того, чтобы пойти в кино. Старались не покупать газеты, и когда хотели что-нибудь выпить, выбирали бистро подешевле. Для Валерии это была игра. Для него в некоторой мере тоже. Необходимость ограничивать себя очищала его совесть. Это была эйфория мелких лишений. Он мечтал о скате, приготовленном с каперсами, о кроличьем рагу, о бифштексе с жареной картошкой. Сколько еще времени предстоит ему переносить полубедность, полуголод, полувиновность, которые стали теперь его участью? Как ни прикинь, положение тупиковое. При отсутствии рекламы контракты купли-продажи не могут являться предметом ссылки в момент частичной уплаты налога, за исключением следующих случаев. На прошлой неделе он просмотрел с Дидье целую главу земельной рекламы и уже не вспоминал о ней. К тому же Дидье в этом году был еще в худшей форме, чем он. Жаклин, обожаемая Жаклин, на которой тот хотел жениться, недавно бросила его ради какого-то студента из Института мостов и дорог. Все шлюхи. Это уж точно. Дидье совершенно не подходил для этой разбитной и амбициозной девицы. Теперь он в отчаянии. Каким ничтожным казалось Жан-Марку романтическое несчастье Дидье по сравнению с тем мрачным ужасом, от которого отбивался он сам. И эти 3 свиньи, которые обжираются в ресторане. Огни, поклоны персонала, соусы с ароматическими травами. Сам он решил побаловать себя одним крутым яйцом и кружкой пива. Бистро, куда он вошел, было оформлено в виде пещеры с волнообразными разводами по штукатурке стен, розовыми зеркалами и трубчатым никелем. Жан-Марк перекусил у стойки, глядя на собственное отражение. Желток у яйца был зеленоватый и сухой. Белок отливал серым. Или это была игра света? Он раздавил на блюдце остатки скорлупы. Зернышки соли поблескивали на коже пальцев. А в завершение очень горячий приторный кофе. Голова у него была тяжелой. Как душно в этом зале, где музыкальный автомат наяривал грохочущую музыку для 4 посетителей, которые тряслись каждый сам по себе. Крутое яйцо лежало камнем у него в желудке. Он съел его слишком быстро. На губах застыла отрыжка. И еще эти клиенты.